Глава 4. По другую сторону жизни. Она видела, как рушится база, как маленькими точками загораются и тают катера, как лепестками взрывов высвечиваются ловушки. Там царила смерть. Без ужаса смотреть на все это она не могла. И словно кара небесная через все пространство некогда существовавшего, считай 14, шел астероид. Огромный осколок прошлого какой-то планеты. Самый мощный взрыв заставил его дрогнуть, и он изменил траекторию. Куда он направится, теперь уже никто не узнает. Нейба внимательно следил, как его противника охватывает смятение. Потом взгляд ее стал пустым и безучастным. Ею овладело отчаяние, которое притупило волю. Она уже не могла достаточно владеть собой. Он решил добавить боли и заметил вслух. «Там все стало пылью. Твоя империя погибла, капитан Эл. Все мертвы. У тебя нет теперь больше никаких обязательств. Ты свободна для того, чтобы служить мне». «Убью, сволочь!» Она бросилась на него и столкнулась только с пустотой. А потом последовал удар, словно что-то лопнуло у нее внутри. Адская боль свалила ее с ног. «Ты будешь убивать. Будешь убивать столько, сколько я захочу». Услышала она голос внутри себя. То, что причинило ей боль, зашевелилось. Она стала кричать, потому что терпеть уже было невозможно. «Никогда!» — выкрикнула она. Она повторяла снова и снова, словно заклинание, чтобы унять боль. «Выбирай. Ты можешь служить мне. Я найду достойное применение твоим качествам. Или, если нет, мечта о смерти станет твоим единственным желанием. Не торопись с ответом. Я спрошу снова. А пока избейте ее, так, чтобы не умерла. И покажите ей еще раз, что случилось с ее экипажем и с теми, кто мне мешает. Все бывает именно так. Ты же не посмеешь мне больше мешать, мой нареченный враг?» Он исчез. Осталась только боль. Потом появились другие. Сколько она не могла понять, но приказ они выполнили отменно. Она не могла думать, не понимала, где она. Была только боль. Она заполнила все тело и сознание. «Простите меня, друзья мои. Это я виновата в вашей смерти». Пробуждение. Потом ее волокли куда-то, чтобы избить. Один и тот же вопрос: «Ты будешь служить?» Один ответ: «Нет». И потом вторая порция истязаний. До того момента, пока она вообще переставала что-либо чувствовать. Она теряла всякие ощущения, они копались в ее памяти, вытряхивали из нее, как из мешка, все, что им хотелось добыть. Она даже не понимала, что ее уже оставили в покое, и истязания продолжали ей мерещиться. Тело болело, потом агония, приступ, и она оживала вновь. Раны затягивались, кости срастались. На местах вырванных кусков кожи появлялись новые. Проклятое тело восстанавливало себя, и каждый раз это сопровождалось агонией. Поначалу было легче. Она принимала каждый удар как наказание за то, что все погибли. Мысленно просила у них прощения и тем подогревала азарт своих палачей. К истязанию внешнему добавилось ее самое истязание, и она свыклась с мыслью, что умрет. Вопрос только, как скоро. Резерв этого тела тоже не вечен. «Друзья мои, вы, наверное, уже далеко. Когда-нибудь я умру и увижу вас. Я не сплю, не помню, что сплю, поэтому снов не вижу. Не вижу вас во сне. Зато я хорошо помню еще ваши лица. Я их помню. Простите меня. Я не берегла себя и вас не смогла уберечь. Моя смерть не искупит ваших. Наверное, поэтому я еще живу. Странное это тело. Какое-то проклятое. Бьют, оно опять восстанавливается. Я умереть хочу, а оно не дает. Эти твари, видно, неплохо знают человеческую анатомию. Они убивают. Ни разу ничего не вонзили. Прямо в сердце голова цела. А может, я уже не помню. Сколько это продолжается? Надо им как-нибудь помочь. Может быть, завтра прикончат. Господи, ну, ты же наделил меня всеми способностями, какими только можно. Что ж ты меня умирать не научил? Это, наверное, кара за то, что я нарушал твои законы. Я из любопытства знаю плохое качество. Нормальные люди через время не прыгают, не превращаются в других существ. А тебе, которую звали Эл, на месте не сиделось. Как же больно, Нейба. Это он был сегодня где-то поблизости. Я чувствую его. Через боль чувствую. Приходил, пытался вклиниться в мое сознание. Ни черта у тебя не получится. Будешь трупом моим управлять, а не мной. О, цель появилась. Если я научусь выживать, то у меня будет и способ умереть. Если тело меня слушается, то научу его. Если не заживет ни одной раны, я просто умру от потери крови. Но они нашли способ, как не дать ей умереть. Ее клали в какой-то саркофаг и запирали. Нашли способ искусственно доводить ее до приступа. У них получалось, и только теперь тело жило своей жизнью, а сознание какое-то своей. Она покидала тело без сожаления. Когда рядом опять появлялся он, начиналось противостояние. И он пытался ее контролировать. Она знала, как сопротивляться. Злила его. За этим следовала новая порция пыток. Память стала изменять ей. Она была ей не нужна. Не надо было двигаться, бороться за жизнь. Вообще не нужно было жить. Подобное заключение снова привело ее к поиску, как прекратить никчемную жизнь. И опять не вышло. Опять ей не давали умереть. Они слишком много узнали о ней. Чего добивались, она уже вспомнить не могла. Сволочь знает свое дело. Теряю сознание, сразу приводит в чувство. И ведь не просто бьют. Давно ничего не спрашивали. Вы уже выкачали все, что можно, без побоев. Я же не знаю, кто я. Даже за что они так со мной обращаются. Просто так колотят. Для эксперимента? Жизнь не так цена, чтобы за нее цепляться. Сегодня вы меня не вернете. Короткое состояние восторга и блаженства, ощущение свободы и покой. Она парилась, словно среди звезд. Было все как будто реальнее, чем она представляла прежде. На мгновение картина сменилась, все знакомо. Она знала это место до мелочей, она много раз его видела. «Помнишь ли ты меня?» — спросил мягкий звучный голос. Он не назвал ее по имени. «Торн?» «Нет, это был не Торн. Ты меня не помнишь. Не можешь помнить? Некогда мы были хорошо знакомы». «Кто ты?» «Не пытайся угадывать. Едва ли ты меня узнаешь с первых мгновений. Не торопись облекать меня в образы, которые известны тебе. Ты уже ошибаешься. Я пришел тебя остеречь, ты совершаешь самоубийство. Если тебе не дано умереть, значит и время еще не пришло. Ты не исчерпала свою силу. Ты не выполнила свою миссию. Возвращайся и жди, придет тот, кто тебе поможет». «Какую миссию? О чем идет речь?» «Тебе нужно вспомнить. Отыскать дорогу в свой мир. Занять место, которое принадлежит тебе по праву, и вернуть королю его трон. Ты не сделала еще ни шагу». Голос будто бы назвал какое-то имя, но оно было не ее. «Все не скоро случится. Ты можешь остаться, никто не упрекнет тебя. Но когда вспомнишь, покоя тебе не будет. Нет выше казни, чем суд собственной совести. Вернуться назад ты не сможешь. Ты будешь отвечать за все, что будет разрушено. Вернись, замкни круг, который ты начала». Казалось, ему невозможно возражать, он был прав. Никаких объяснений не потребовалось. Мир, казалось, качнулся, будто бы короткий полет, она слышит шум в своих ушах. Рядом суетятся какие-то испуганные существа. Ее снова будут бить. Стоило тогда возвращаться. Она еще раз уходила и уходила, но снова голос возвращал ее обратно. Она не знала, кого слушаться, но там все было каким-то иным. И тут она вновь забывала и теряла смысл происходящего. «Наверное, вы были слишком высокого мнения обо мне, друзья мои покровители. Этот кто-то не придет. Вы удерживали меня от самоубийства, понимаю, говорили о миссии. Вы не на моем месте. От меня уже ничего не осталось. Я ничто. Просто тело. Я не знаю, чего вы хотели. Самоубийство вас не устраивает. А убийство подойдет. Я кое-чему когда-то научилась, нет хорошей жизни. Я что-то все время с ними делаю. Они не знают, что делают со мной. Это он все больше завладевает мной. Зверь боится боли. Откуда это? Мой зверь уже ничего не боится. Я все решаю прекратить эти муки. И даже способ нашла в такой-то толпе. Многие хотят моей смерти. Надо только им помочь. Подкинуть идейку. Просто раз, и тела моего больше нет. Имени нет, и прошлого нет, меня нет. Ничего не останется. Только свобода. Ас шел по коридору базы навстречу Снейба. Ас с планеты Бромс, некогда ему казалось давно, был фаворитом великого пирата. В свои лучшие времена он занимался тем, что создавал для Нейба покорных слуг. Если пиратам удавалось приобрести, украсть или захватить уникальный экземпляр, они непременно тащили его к Нейбу. Он оценивал, подходит ли новичок для его нужд. Если подходил, Ас им занимался. Технологии были разными, как и существа. Кто-то годился для того, чтобы передавать информацию на расстоянии, из такого мог получиться хороший шпион. Другой – отравить или убить изощренным способом. Из таких выходили убийцы. Каким бы талантом ни обладал экземпляр, главным было его обработать. Ас умел отточить способности подопытного. Он не знал, ограничений его работы сводилось к нескольким пунктам – сломить сопротивление, взять контроль и переделать его в послушного исполнителя. Ас и его подчиненные знали, как угодить хозяину. А Нейба достаточно доверял Асу, чтобы поручить ему отбирать кандидатов, убивать неугодных или тех, кто чересчур сопротивлялся. Ас в свое время хорошо снабжал империю Нейба разного рода переделанными высокого уровня, послушными безвольными слугами. Такие были среди пилотов, грабителей. Везде, где нужно было подсмотреть, разузнать, уличить, разоблачить. Мастерство Асса было общеизвестным. Если Нейбу перестал нравиться некий его помощник, он тайно поручал его Ассу. Никто в окружении короля пиратов не замечал поначалу подмену. Нейба потешался над подчиненными, управляя бывшим фаворитом, узнавая секреты своих придворных, которые они все-таки умудрялись иметь при всей проницательности их повелителя. Он так шутил. Ас заслуживал похвалу своему мастерству. Однако Ас оказался талантливее, чем хотел Нейба. Он решил, что может возражать и требовать в ответ. И как следствие Нейба стал отдалять его от себя. Это была верная дорога к смерти. Его поджимали молодые, более алчные лизоблюды. Нейба любил пригреть такого у себя на время, использовать, потом убить без жалости, если тот проворовался. Что-то вроде развлечения, кто из них дольше продержится. Нейба любил играть другими, ставил на них ловушки, как он сам говорил. Прежде он давал Ассу сложные задания, потом отослал подальше, словно потерял к нему интерес. С Ассом играть неинтересно, Ас мотивы наперед видит. Слишком многие разные существа прошли через его лабораторию. Аса трудно было поймать. Пока не убили, нужно было распознать лазейку и найти способ угодить Нейба. И заодно остаться в живых. Он не стар пока, один у него минус. Ас не любил интриги и потайные ходы. Он считал, что должен хорошо делать свою работу. Копаться в чужом сознании. Потому-то он и держался в окружении Нейба так долго, что мало имел задних мыслей. Он никогда не обсуждал, нравится ему работа или задание, достойна ли награда. Он не брал лишнего, только дозволенное. Ас честно служил Нейба, но потом наскучил ему, как считал сам Ас. Это была первая причина отдаления. Не все методы Нейба ему приходились по вкусу. Нейба искал пути для полной замены сознания. Но такие эксперименты оказались провальными. Ас сделал открытие. Оно явилось ему как озарение. Он нашел то, что не планировал искать. Догадка пришла естественно, неожиданно. Нейба искал замену своему стареющему физическому носителю. Но Нейба был необычным существом древней природы, уникальным в глазах Аса, с колоссальными, мало кому отчасти известными способностями, созданной самой эволюцией. Найти аналог удовлетворить запросы пирата Ас считал невозможным. Он сознался однажды, вызвав яростный взрыв гнева повелителя. Это была вторая причина его изгнания. Ас надеялся, что трудно найти ему замену, поэтому полагал, что проживет еще какое-то время. К счастью, Нейба отослал его на какую-то дальнюю базу. Учить старого пирата было не надо. Опыта хоть отбавляй. Ас стал заниматься тем, что делало большинство, гоняться за добычей, на время оставив прежнее ремесло. Ас не нажил ни богатства, ни влияния, потому что ему не нравилось грабить. Он считал этот способ слишком примитивным и унизительным. Делом для недоумков, а он мастер своего дела, а не вор. Ас стал уставать от такой бессмысленной жизни, его тянуло на покой. Нейба, конечно, учуял перемену и сказал, что Ас потерял вкус к их общему делу. Нейба порой шутил: «Всем хорош, убил бы да не за что. Найдет за что, если захочет». Столько времени к себе не звал, оставлял где-то далеко и вдруг приказал вернуться. Эх, знать бы, что ему надо. Уж не оклеветал ли кто? Сколько же ждать, пока Нейба позовет его? Это ведь могло случиться не скоро. Впрочем, Ас с радостью отложил бы встречу на неопределенный срок. От размышлений Аса оторвала возня на другом конце длинного коридора. Парочка бездельников возилась там, они сильно шумели, отбирая друг у друга что-то. Ас ринулся на них, наградил крепкими пинками. Он не любил беспорядок. Сбежать им было некуда, он зажал их в угол. Аса здесь многие знали, поэтому вид у них был испуганный. Один попробовал что-то спрятать. «Дай!» – рявкнул Ас. И моментально получил, что требовал. Какую-то тряпицу с надписями. Это оказался кусок кожи со следами красной жидкости на нем. «Что это?» «Это для анализа», – дрожащим голосом пояснил один. «Хотим узнать жизненные коды. Мы поспорили, что прикончим это существо. Поспорили на большую сумму. Нам это нужно». «Чье это?» А стряхнул кожу, швырнул на пол и наступил на нее ногой. «Да тут каждый день пытаются прикончить одного землянина. Он страсть какой живучий». «Что вы несете? Землянина просто убить, олухи!» «Сегодня не смогли. Мы хотим попытаться счастье завтра», — пытался убеждать его второй бездельник. «Где он?» «Да там, в вольере». Ему указали направление. «Веди». Когда Ас увидел тело, то первая его мысль была, что эта груда материи не может быть живым существом. Цела была голова, но вся замазана красной жидкостью. Рассмотреть, как оно выглядело вначале, было сложно. Он отвлекся, и те двое просто сбежали. Ас подошел, наклонился. Запах был неприятный. Он чуть повернул тело носком ноги. Оно оказалось каким-то легким. Хоть меньше его собственного, но все же. Он осторожно перевернул тело, а потом отскочил. На него пронзительно смотрели два глаза. Они шевельнулись. Обладатель тела был, несомненно, жив. Тут Ас испытал странные чувства. Им овладел ужас и отвращение, которого он давно не испытывал. Но все-таки он нашел смелость заглянуть в лицо этому существу. Голова была совсем цела, что нельзя было сказать об остальном. Взгляд истерзанного землянина потух и стал пустым. Ас понял, что испугался напрасно. Тут можно было только посочувствовать. Он осмотрел тело, пришел к заключению, что до завтра это не доживет, и потерял к нему интерес. Но замечание тех юнцов запомнил и пришел на следующий день. Вокруг вольера собралась большая толпа, но пока он был пуст. В ожидании зрелища местный сброд спорил. Кто-то собирал долги, некоторые давно ждали начала. Ас постоял немного, пока не расслышал какой-то окрик. В толпе он рассмотрел своего знакомого, Нера. Тот, карлик, на вид противный по эстетическим соображениям Аса, стоял у стены за спинами зрителей и буравил Аса тремя глазками. «С возвращением!» — приветствовал он, когда Ас к нему приблизился. «Ты, кажется, не бывал любителем таких зрелищ. Что делает придворный медик самого Нейба здесь?» — поинтересовался Ас. «А ты знаешь, что будет, Ас?» «Я был здесь вчера», — ответил Ас. «Я знаю. Это Нейба меня послал. Вчера здесь кое-что случилось. Ты ведь шел к Нейба, но не пришел». «Я пришел, но поздно, как мне намекнули, поэтому он меня не принял», — проворчал Ас. «Может объяснить, что тут за бред происходит?» «Что же здесь будет?» «Казнь», — ответил Нера коротко и безразлично. «Здесь каждый день происходит казнь. Новое развлечение Нейба. Ему снова стало скучно без тебя. Раньше он тут частенько бывал. Сегодня пришел я. Хотя ты прав, подобное зрелище не для моей тонкой организации». «Кого сегодня казнят?» — спросил Ас. «То же, что вчера, и то же, что позавчера», — с ехидным хохотком ответил Нера. «Да не шути, Нера. Я видел вчера это существо. Оно не могло выжить, хотя оно было еще живо, когда я его осматривал», — отмахнулся Ас. «Уверяю тебя, оно живо. Иначе Нейба не возился бы с ним так долго». «И как давно это происходит?» «Ой, давно. Еще был жив мой предшественник», — ответил Нера. И Ас от удивления открыл рот. «Ты не путаешь», — недоверчиво воскликнул он. «Это было еще, когда мы громили землян. Пленник, за которым Нейба долго охотился? Да быть этого не может, чтобы он был жив». «Он жив», — усмехнулся Нера. «Нейба придумал эту забаву недавно. Снаружи выглядит мерзко, но то, что происходит потом на самом деле, достойно восхищения. Но об этом знает очень узкий круг. Ты в него вошел, а сможешь радоваться. Ты опять понадобился Нейба. Давай посмотрим и пойдем». Ас видал множество истязаний на своем веку. Сам мучил многих. Все, что происходило, не впечатляло его. Ему было интересно только начало так называемой казни. Когда в вольер втолкнули приговоренного, Ас мог поклясться, что вчера видел другое существо. Эти идиоты совершенно не разбирались в видах. Это был не землянин, а землянка, самка. Они у этого вида были более живучие. Рост у нее был небольшой, и она была достаточно молода и хороша собой. Ас разбирался в землянах, многих видел, даже тайно жил на их планете какое-то время, скрывался недолго. Этот экземпляр мог дорого стоить на рынке. Он подумал, что толпу просто дурят. Очередной способ выколотить из них ценности. Наверняка купили или отловили новенького, подсунули вместо убитого вчера существа. Ас морщился, когда послышались первые удары. Однако потребовалось много времени, чтобы свалить его с ног. Тщедушное со следами вчерашних побоев тело было неестественно устойчивым и крепким. Оно тупо смотрело перед собой и, казалось, было безучастным к происходящему. Ни звука в ответ на побои. Но она поднималась, когда ее роняли, и удачно отталкивала особенно назойливых, словно запрограммированная на борьбу машина. Ее способность сопротивляться таким образом сильно веселила толпу. Потом бескровная борьба прекратилась, и начались откровенные побои с кровью. Одному или двоим не удавалось ее свалить. Поэтому истязатели работали вчетвером. Потом к четверым, которые начали избиение, добавились еще двое. А это были вчерашние его знакомые, которые спорили из-за куска кожи. Шестеро взялись за дело, и Ас подумал, что процедура убийства много времени не займет. «Не торопись уходить», — остановил его Нера. «Составь мне компанию. Еще не все». В самый разгар незатейливой экзекуции вчерашний обладатель куска кожи завопил. «Смотрите все! Я это сделаю! Я его прикончу!» Толпа оживилась и зашумела, и вдруг Нера встрепенулся и грубо толкнул Аса ко входу в вольер. Ас был крупнее Нера. Намного, поэтому Нера просто врезался в него. «Некогда стоять! Останови его!» — крикнул Нера. И он был сильно напуган. В руках у будущего убийцы появился приличного размера кинжал, и он приготовился вонзить его в избитое тело. Существо стоять уже не могло, поэтому его держали так, что было бы удобно нанести удар. Ас сам не совсем осознавал, зачем он так поступает. От созерцания омерзительного насилия, не оправданного ничем, кроме развлечения, он стал очень сильно злиться. Какая-то сила заставила его разметать толпу, ворваться в вольер. Он схватил обладателя кинжала как раз в тот момент, когда он замахнулся и швырнул его в сторону. Он зарычал со стервенением. Ему не нужно было даже говорить. Через несколько ударов своего пульса он уже стоял в вольере, а у его ног валялось избитое тело землянки. Наступила тишина, а потом присутствующие стали с опаской медленно расползаться в стороны. Аса здесь знали многие. Нера оказался рядом и потащил Аса прочь. «А спасибо тебе!» – прошептал он. «Если бы произошло убийство, я бы сам сегодня был мертв. Тут кое-что произошло, я объясню тебе. Но только пойдем туда, где мы могли бы спокойно поговорить».